Может быть, мед? О, нет! — горестно воскликнул Шнук. В мед в карманах встречается крайне редко. Но слушайте, вот что было в кармане. Лягушка, перочинный ножик и морковка. Ах, какой ужас! — прошептала Майя. А что это такое, перочинный ножик? Это одна из разновидностей искусственного жала. Природа не дала человеку настоящего жала. Вот он и мастерит себе искусственное. А лягушка была при смерти. Ей выкололи глаз, сломали лапку и вывернули челюсть. Но при виде моего брата она очнулась и с трудом проквакала. «Дайте мне только поправиться, и я сразу слопаю эту стрекозу». И она уставилась на моего несчастного брата своим единственным глазом. Этот страшный взгляд в сумраке темницы ужасно подействовал на моего брата. Он лишился чувств. А придя в себя, ощутил раскачивание кармана и обнаружил, что плотно прижат к лягушке. Так, что одно его крыло прямо-таки прилипло к ее холодному туловищу. Ах, у меня не хватает слов. Но откуда вы все это узнали? А когда мальчишка проголодался и вынул морковь из кармана, он выбросил на землю и моего брата, и лягушку. И я нашла их рядом в траве, когда прилетела, услышав, что брат зовет на помощь. Я появилась вовремя. Он рассказал мне все, обнял и поцеловал на прощание. Смерть он встретил спокойно, без единой жалобы, как истинный герой. А я закрыла ему глаза, покрыла его тело дубовыми листьями и украсила дорогую могилу полевым васильком. «Спи спокойно!» — воскликнула я и полетела навстречу тихому летнему вечеру. И два алых закатных солнца провожали меня. Одно на небе, а другое в воде. Должно быть, не было на земле в тот вечер другого такого печального, торжественного существа, как я. А вам случалось переживать нечто подобное? Надеюсь, вы мне как-нибудь расскажете? Нет, ответила Майя. До сих пор у меня в жизни не случалось ничего печального. Что ж, будьте благодарны судьбе. Шнук казалась немного разочарованной. А пчелка спросила о лягушке. А лягушка? Думаю, она умерла, впрочем, так ей надо. Я видела, как она пытается убежать, но ведь у нее не хватало одной лапы и одного глаз, и она все вертелась по кругу. Это было очень смешно. «Надеюсь, аист скоро найдет тебя», — пожелала я ей, — «прежде чем улететь». «Бедная лягушка», — грустно сказала маленькая Майя. «Ах, прошу вас!» — возмущенно воскликнула стрекоза. «Вы заходите слишком далеко, чтобы насекомое дожалело лягушку. Как мало вы знаете о жизни!» «Да, конечно, но это так тяжело, чужие страдания». «Это все от того, что вы слишком молоды», — утешила стрекоза Майю. «Да, с возрастом пройдет, но здесь становится прохладно. Я полечу на солнце. Прощайте». Раздались уже знакомые Майи звуки, и стрекозиные крылья засверкали тысячами оттенков, как проточная вода или драгоценный камень. Стрекоза скрылась из виду. И вскоре Майя услышала ее песню. Эта протяжная песенка наполнила сердце маленькой пчелки одновременно и радостью, и печалью. «Ах, прекрасный светлый луч показался из-за туч, заблестела речка, бьется в стройных тростниках, в тростниковых стебельках лилии сердечко. Так прекрасен мир окрест, так прекрасен крыльев блеск,